Туман рассеялся, море в первых бликах зари сделалось голубовато-серым, а песок — розовым. Тело Теллатамы на нем казалось темным, чугунным, изваянным из первозданной материи. Глаза — колодцами тайны, полоска ровных зубов полуоткрытого рта — блестящей жемчужиной. Черные черты бровей оттеняли синеву вокруг век, гибкие руки были скрещены под затылком, груди высоко поднялись, а продольная впадинка посреди тела углубилась. Еще чище и чеканнее стали все его линии, отточенные порывом страсти. Эта новая красота была физически ощутима, и для нее, на миг подумавшей, что лепить с нее статую надо именно сейчас. Дайером сел, обхватил руками колени. Так, значит, путь тантры для них был не в обрядах Шураши-Пуджа, открывших друг другу их тела, но не сблизивших. Они сроднились на пути совместного творчества, в жизни, пронизанной любовью и сдержанной страстью. Им теперь не были страшны терзания нижней души. Близость шла не через первобытную тьму, а по светлому лезвию ножа над всеми пропастями сердца, поднималась торжествующим цветком любви над темным и могучим естеством земли. На художника будто повеяло дыхание безбрежного океана вечности. Он понял, что в этой безвременной дали только любовь и знание, только радостное и доброе, только чистое и светлое. Все остальное не уносится вперед, продолжаясь вечности, а осаждается в лоне мутной жизни, как в темных, полных тлена, тихих заливах моря. Миллионы лет кальпу за кальпой океан слепой бессмысленной жизни плещется по лицу земли, и Бог знает еще скольких миров. Сотни тысяч лет существования полузверей, полулюдей продолжалось немое кипение страстей и темных мыслей, без возврата назад, без восхождения ввысь и вперед. Так и шли, не связанные с прошлым, не думая о будущем, исчезая в настоящем, как листок в порыве ветра. Но надо было совладать с тьмой в душе, пробиться сквозь нее, как это пришлось и ему, в новую эпоху могущества человека, все еще находящегося в плену старой злобы. Путь тантры для Даярама оказался в точности подобным его творческому пути в создании Анупамсундарты. Так и должно быть. Тама такая же. Все понимает, чувствует, часто опережая его своим более близким к матери природе и более тонким сознанием древней дравидийки, мудрой, проницательной, полной темного огня первозданных сил. Боги, как я люблю ее! Солнце всплыло из океана внезапно и радостно, расстелив свои лучи по гребешкам плоских волн. Теллатама и Даярам оказались на виду всего мира, под высоко вознесшимся голубым небосводом. Но им нечего было прятать от себя и других, скрывать то новое, что полностью завладело ими. Не торопясь, они вернулись в дом. Они работали дни и ночи напролет, едва уделяя время на сон и еду. Теллатама с радостным нетерпением смотрела на свою копию. Это была она и не она. Даярам вещим чутьем соединил в ее теле совершенство плоти с одухотворенной мыслью.